Глава 4. Из Хагакуры. Трактата о Бусидо. Мастер меча преклонных лет сказал следующее. В жизни человека есть этапы постижения учения. На первом этапе человек учится, но это ни к чему не приводит, и поэтому он считает себя и других неопытными. Такой человек бесполезен. На втором этапе он также бесполезен, но он осознает свое несовершенство и видит несовершенство других. На третьем этапе он гордится своими способностями, радуется похвале других людей и сожалеет о недостатках своих друзей. Такой человек уже может быть полезен. На высшем же этапе человек выглядит так, словно ничего не знает. Это общие этапы. Но есть также еще один этап, который важнее всех остальных. На этой стадии человек постигает бесконечность совершенствования на пути и никогда не считает, что прибыл. Он точно знает свои недостатки и никогда не думает, что преуспел. Он лишен гордости и благодаря своему смирению постигает путь до конца. Говорят, мастер Югю однажды заметил: «Я не знаю, как побеждать других. Я знаю, как побеждать себя». Всю свою жизнь прилежно учись. Каждый день становись более искусным, чем ты был за день до этого. А на следующий день более искусным, чем сегодня. Совершенствование не имеет конца. Сазонов вдруг больно ткнул меня пальцем в подреберье. И это было ужасно больно. Так больно, что я едва не задохнулся, выпучил глаза и просипел: «Какого черта? Мы же еще не начали!» Сазонов ехидно улыбнулся. «Ну да, противник всегда будет тебе объявлять. Я готов, можешь начинать. Так?» «Нет, ну предупредили бы, черт подери. Чуть печень не пробили». «Чуть не считается», — хмыкнул Сазонов. «Что-то ты меня, паренек, разочаровываешь. Я думал, ты покрепче, чем те пьяные придурки. А ты, тьфу, одно». «Ах так? Я становлюсь в стойку, не откровенную со сжатыми кулаками, а обманчиво расслабленную. Руки опущены, пальцы чуть сжаты, ноги шире плеч и немного согнуты. Весь пружина. Раз!» Нога вылетает, целясь в подбородок противника. Супостат как-то плавно, даже медленно, нехотя пропускает ногу в сторону, подхватывает меня за голень, тащит вверх и ап! Опускает на землю. Прямо на шею. Если бы не поддержал, мне бы конец. Шея сломана, я или инвалид, или труп. У меня аж мороз по коже. «Ты труп», — буднично просто объявляет Сазонов и подает руку. «Вставай». Я цепляюсь за руку, едва успеваю блокировать удар кончиком кроссовки в висок. Если бы не заблокировал, если бы на Сазонове были тяжелые ботинки с коваными носами, конец мне. «Молодец, учишься», — ухмыляется противник и тут же швыряет меня на землю, выворачивая руку самым жестоким образом. Кости едва не ломаются, связки гудят. Еще чуть-чуть, и я калека. «Больно, сука!» «Примерно так», — отпускает меня Сазонов, на лбу которого не выступило ни капли пота, хотя погода сейчас жаркая, а мы на солнцепеке. «Июнь, чего уж там». Впрочем, после вчерашнего дождя стало немного прохладнее, хотя и парит. Вся вода, которая вылилась на землю, куда-то ведь должна подеваться. Я встаю, во мне кипит холодная ярость. Я ведь не тупой алкаш. Из меня когда-то делали инструктора по рукопашному бою, и я подавал надежды. Геров же сам сказал. И какого черта этот старый пердун валяет меня, как хочет? Я даже позабыл, зачем здесь. Кто такой Сазонов и чему мне предстоит научиться? В голове бьется одна единственная мысль. «Ах ты, гад, ну я тебя покажу». Показал. То, что я полный и окончательный ноль, даже минус. Моя бурная атака с мавашигири, дзуки и всякими такими фуюки закончилась закономерно. Я снова оказался на земле в позе «пустите, я раком не хочу». И скучный, ровный голос мне объявил, что рука моя сломана, шея сломана, и вообще в этом положении он может сделать со мной ровно то, что захочет. Все, что придет в его извращенную голову. но тут же обнадежил, сообщив, что я не такой уж и пропащий, что видывал он болванов гораздо, гораздо более худшего качества, и что я добротное сырье, готовое к переработке. Да, вот так и расстаешься со своими розовыми иллюзиями. Нет, вообще-то я знал, что против мастеров не выстою, но чтобы все было так безнадежно, и не подозревал. У меня даже настроение испортилось. Сазонов, видимо, это почувствовал, потому широко улыбнулся, отчего почему-то сразу резко постарел. По лицу пролегли складки, лоб покрылся морщинами, похлопал меня по плечу и сказал: «Против неподготовленного человека, крепкого пьяницы, дебошира, ты вполне себе силен. Так что не переживай. Но ведь мы готовим тебя против спецов, против тренированных спортсменов, против волкодавов из бывших ментов и вояк. Ты же прекрасно понимаешь, что против них ты шмакодявка, так?» «Так», — грустно подтвердил я, отряхивая испачканную в сырой земле некогда белую штанину кимоно. «Мне эта моя затея уже представлялась глупой, никчемной. Зачем я это начал? Выдал свои намерения чужому человеку. Видите ли, мне нужно, чтобы ты научил меня бить рожи негодяям. Дурак! Я же ведь не того хотел. Я хотел стрелять. Издалека, не переходя в рукопашную. На кой черт мне все это с Сазоновым? Нет, точно дурак, да? Вот что, парень, таким, как я, ты вряд ли когда-нибудь станешь. Но слепить из тебя что-то приличное я смогу. Только слушайся меня во всем, и будет нормально. Итак, с борьбой голыми руками мы разобрались. Теперь перейдем к ножу. Подожди. Я скажу тебе пару слов о том, что мы сейчас сделали. Вот смотри. Ты пытался достать меня ногой в голову. Красиво, да. Но прикинь, где у тебя нога и где моя голова? Ты видишь, какое расстояние прошла твоя нога, прежде чем приблизиться к моей голове? Да за это время я трижды успел бы тебя застрелить и зарезать. Или трижды пробить тебе такие удары, после которых ты упал бы мертвым. Самое кратчайшее расстояние до цели – это прямая. Так? Так. Воины римских легионов пользовались мечами, называемыми гладиус или гладий. Короткий меч из дерьмового железа применялся специально для тесной схватки в строю. Им практически не рубили. Попробуй-ка размахнись в плотном строю. А вот колоть – замечательно. Высунул меч из-за тяжелого полуцилиндрического щита, сделал выпад и назад в укрытие. На острие гладия приходится такое давление, что не выдерживает ни одна кольчуга. Высунулся, ужалил и назад в укрытие. Молниеносный, коварный, смертоносный удар. Удар по прямой, понимаешь? А ты что делаешь? Что за балет? Я с гладием, а ты тут мне кружева кружишь. Потому ты и убит. Сазонов помолчал, постоял, качаясь с носка на пятку. Комментариев от меня не дождался и продолжил. Итак, никаких ударов ногой выше пояса. Выше пояса бьют руки. Задирают ноги выше головы только идиоты, а еще актеры в смешных фильмах про ниндзя. Летают они там, понимаешь ли, по воздуху. Наша с тобой задача – выбрать из множества боевых приемов два десятка, которые ты изучишь в совершенстве и которые будешь исполнять на автомате, не думая, не размышляя, так, как дышишь, как ходишь, как смотришь. Посмотрел на противника, и он уже труп. Все. Бери нож. Вон тот, что в столбе торчит. Ну что, уставился на меня? Да, настоящий нож. Хреновенький такой. Я им землю рыхлю. Но нож. Бери и бей меня. Бей, куда хочешь и как хочешь. Ага. И как же я потом буду труп прятать? Уныло протянул я. Только если расчленить да по кускам, так сдадут. Алкаши, они все видят. Пропал сосед. Кто его зарезал? Мусорской. Я рад, что у тебя есть чувство юмора, благожелательно кивнул Сазонов. Вот если бы ты еще и драться умел как следует, совсем было бы хорошо. А то пока что пентюх пентюхом. Кучка навоза ходячая. Но шутить шутишь. Только вот одно тебе скажу. Покойники шутить не умеют. Только вонять. Меня рассердило почему-то не про пентюха, а вот про то, как покойники воняют. Не знаю, чем это меня так расстроило, но я решил во что бы то ни стало достать старого пердуна и пустить ему хоть немного кровушки. Но в самом же деле, что я, такой уж пентюх, как он говорит? Понимаю, злил он меня нарочно, но это дело не меняет. Я никому не позволяю безнаказанно гадить себе на голову. Если только начальству, но это уже система. Не нравится — дуй в народное хозяйство. Я перехватил нож, сделанный где-то в далекой колонии руками мастеровитого зэка, взял его в правую руку и медленно пошел на Сазонова, отведя нож в сторону и фиксируя каждое движение противника так, будто это был не пожилой пенсионер, а медведь-гризли, пожирающий в этот момент труп несчастного американского туриста. И когда приблизился на расстояние, достаточное, на мой взгляд, для работы клинком, нанес два секущих удара, норовя резануть по животу и лицу противника. И опять не понял, каким образом это случилось. Сазонов вписался в мое движение, поймал кисть руки, схватился другой рукой прямо за клинок ножа и затем, используя его как рычаг, легко вывернул оружие у меня из руки, при этом едва не сломав мне пальцы. Хорошо, что вовремя отпустил. Да и Сазонов сделал это аккуратно, без резких движений, стараясь меня не покалечить. А потом нож ткнулся мне под мышку, коснулся шеи, лица, подреберья. Сазонов доступно и аккуратно показал мне, как бы он меня разделал, будучи я в настоящей схватке. Да, печальная вырисовывается картина. Что-то не верится, что даже за полгода я смогу хоть что-то такое изобразить. Мне ведь еще и работать нужно. Обязанности участкового с меня никто не снимал. Сазонов будто услышал мысли. Каждый день. Нужно заниматься каждый день. Я дам тебе упражнения на скорость, связки, переходы. Дам постепенно структуру движений. Расскажу о тонкостях приемов. И ты будешь их отрабатывать каждую свободную минуту, как только сможешь. И вот что. Все твои действия будут направлены на то, чтобы убить. Поэтому тебе нужны будут ножи. Я нарисую, какие именно. Закажешь на заводе. Ты, участковый, сможешь это сделать легко. Версию, для чего ножи, придумаешь сам. Работяги не откажутся поработать за небольшую денежку. Времена-то тяжелые, так что... И вот еще что. Как ты собираешься стрелять из пистолета? «Да как?» – слегка растерялся я. «Как обычно. Направил, нажал на спуск и пух-пух. Пух-пух!» – передразнил меня Сазонов нарочито противным голосом. «Как спортсмен, да?» – вытянул руку, закрыл левый глаз, вторую руку за спину или в карман. «И выцеливаешь, выцеливаешь. Так, да?» «Не совсем, но примерно так», – набычился я. «Меня не учили специальной стрельбе». Но заверяю вас, куда я целюсь, туда и попадаю. Как там говорилось, с 10 шагов промаха по игральной карте не дам? Ну вот, я и не дам. И что? Сазонов презрительно скривился. Да с 10 шагов ты должен не то что в карту, в каждый значок на этой карте попасть без промаха. Из маргалина или другого ствола. Кстати, ищи маргалин. Как только купишь, я научу тебя из него стрелять. Правильно стрелять, а не ручку за спину глазик прикрыл. Стрелять нужно, не закрывая ни одного глаза, с обоими открытыми. И уж точно не моргать при выстреле, как жалкий неудачник. Ладно, ладно, знаю, не моргаешь. Это в фильмах героические воины моргают при выстреле. Я бы этого режиссера... Фу. А теперь давай сюда нож. Сазонов взял у меня из руки нож, который пару минут назад снова дал мне в руки. И почти не глядя, легким движением метнул в сторону столба. Нож мелькнул и с тяжелым стуком вонзился в темное дерево, задрожав от возмущения и досады. Вот гад! Мне говорил, что метать ножи — бесполезное занятие, а сам... Сазонов будто услышал мои мысли, подмигнул и поманил рукой. Пойдем. Пойдем, пойдем. Мы зашли в дом. У порога сняли обувь и в одних носках прошли через кухню вглубь дома. Первое, что поразило, абсолютная, просто-таки патологическая чистота. Но не бывает, чтобы в доме холостяка было так чисто. Ни пылинки, ни паутинки, никаких крошек или случайно оставленных где-нибудь на стуле вещей. Да и стула-то никакого не было. Вообще никакого. Большая комната была пуста, если не считать стоявшего в ней кресла, прямо напротив самого настоящего камина, который, само собой, сейчас не горел. На полу огромный серо-голубой ковер, и похоже, что дорогой. Я не видел таких ковров в продаже, и вообще не видел таких ковров нигде. А я ведь не раз и не два ходил по чужим квартирам. По службе, разумеется. Везде аляповатые ковры машинной работы, красно-черные, яркие, аляпистые. Этот был как в инее. И только нога ощущала не ледяной холод, а живое тепло рук мастериц, которые сделали этот ковер. Даже моих знаний дилетанта хватало на то, чтобы понять. Дорогая штучка. На стене полки от пола до самого потолка. Книжные полки, само собой. Книги на русском, на английском, французском, арабская вязь и иероглифы. Я бы не удивился, если бы нашлись книги, написанные узелковым письмом индейцев или деревянной пачки кахау-ронга-ронга с острова Пасхи. От этого человека можно ожидать чего угодно. В этой комнате мы не задержались. Прошли сразу в другую, тоже большую и пустую. Здесь стояла кушетка, кожаная, почему-то зеленой кожи. Пол ничем не прикрыт, дерево натертое мастикой. На стене такая подушка из дермантина, в которую бойцы бьют кулаками. Ну, что-то вроде боксерского мешка. Суть все та же. Ожидаемо в углу штанга с набором блинов. К стене приделана перекладина турник. Ну и все. Окно выходит во двор. Как раз на то место, где мы недавно взрывали своими копытами влажный газон. Вернее, я взрывал. Сазонов двигался так мягко, что от него не осталось никакого следа. Возле кушетки столик на колесиках, выглядевший в этом месте совершенно чужеродным предметом, попавшим сюда по какому-то недоразумению. Блестящий такой, никелированный. Такие показывают в кино. На них буржуям привозят завтрак или лекарства в дорогой лечебнице, в которой хрен дадут умереть человеку, имеющему много денег. По крайней мере, пока эти деньги у него есть. На столике шприцы, какие-то ампулы, пузырьки, большой пузырек с наклейкой, почему-то на английском, спирт, или точнее этанол. Стояли колбы с бурой жидкостью, графин с прозрачной жидкостью, наверное, с водой. Старый такой графин, советский. Еще вроде как спиртовка, тюбики с чем-то и иглы. Я такие видел только в кино. На подносике, длинные, гибкие, с шариком на конце. Фильм видел, в нем Сигал восстанавливал силы после того, как пролежал в коме несколько лет с помощью вот таких иголок. Неужели Сазонов умеет? Ничего себе пенсионер. Да он мог бы бабок насшибать. На любви народа ко всякой экзотике. Сейчас ты разденешься, я сделаю тебе пару уколов. Потом ты выпьешь кое-что из того, что я тебе дам. И в заключение я навтыкаю в тебя иголок, чтобы жизнь медом не казалась. Раздевайся до трусов. Ну, а как все вышеперечисленное будет сделано, мы с тобой займемся тренировкой. Зачем это все? Что это такое? С некоторым страхом спросил я, чувствуя, как сердце трепещет в груди. Терпеть не могу уколы. Ты что обещал? Что будешь выполнять все, что я скажу, если это не затронет твою честь. Уколы в задницу затрагивают твою честь? Нет? Тогда ложись и не трепи языком. Надоело, что ты каждое мое действие встречаешь недоверием и болтовней. Поверь, то, что я делаю, тебе совершенно необходимо, если ты хочешь хотя бы через полгода научиться тому, чему я тебя хочу научить. Чтобы больше вопросов не было. Скажу, эти лекарства увеличивают твое привыкание к тренировкам, ускоряют мышление и запоминание, мозговое и мышечное, а также подстегивают твой обмен веществ. Есть будешь чаще и станешь красивым и брутальным, вот как я, к примеру. Я невольно хихикнул, глядя в каменное лицо Сазонова, и медленно потащил с себя штаны. Вот же черт, каждый день уколы? Кошмар. И что колят? Стероиды, что ли? Так это же вредно. Хм, а мне не плевать. Я уже умер. Чего мне бояться? Самурай не должен бояться смерти. Он идет к смерти, он радуется ее приходу. А я самурай. И значит, мне не нужно трястись и клацать зубами от страха. Самурай ничего не боится. «Ой, суха, ну как больно! Он нарочно так больно колет. Прямо в кость воткнул, всю задницу насквозь. Тьфу, ну гадина! Ой, да тише ты, чертов, чертов! Слов не найду, как назвать гада. Если так каждый день, я сдохну». Этой ночью мне было очень плохо. Нет, не душевно. Просто плохо. Меня трясло. Поднялась температура. Я потел, как в парилке. Кости, мышцы, связки. Все болело. Почему? Вывод только один. После тех гадостей, что вколол мне Сазонов. И тех, что он заставил меня выпить. Ну да, он предупредил, что некоторое время мне будет нехорошо. Что я немножко поболею. Но потом... Потом мне будет просто замечательно. Вот только не сказал, что это немножко протянется до самого утра и продлится еще целый день. В РОВД я приплелся с таким видом, как если бы заболел чумой и находился в последней стадии издыхания. Замнач тут же решил, что я вчера опять набухался. Он поджал губы, раскрыл рот, чтобы разразиться строгой отповедью нерадивым алкашам, но принюхался и расслабил желваки на худых щеках. А потом приказал мне отваливать с работы, идти отлежаться дома, попив антибиотиков, а не разносить заразу по всему райотделу, что я с удовольствием и проделал. По большому счету, мало что изменится, даже если я неделю тут не появлюсь. Мои материалы кто-нибудь доисполнит. Те, что у меня, от времени станут только вкуснее, а к выговорам за просрочку исполнения мне не привыкать. Работа такая, здесь все бывает. Материалов сегодня по понятным причинам мне не дали. Мои два новеньких ушли к Городницкому, который начал было возбухать, но я напомнил забывчивому Викторовичу, что вообще-то это он должен был тащить под дождем дохлого бомжа, ибо он дежурил в тот день. А я принял удар на себя и, промокнув под дождем, героически получил предназначенный ему лично удар коварной болезни. И вообще, он может жаловаться в ООН или в комнату по делам несовершеннолетних. Про комнату я не сказал, подумал. Не дай бог решит, что я называю его умственно отсталым ребенком 43 лет от роду. Не надо наживать лишнего врага. У меня их и так немало. Кстати, не знаю почему. Что я им всем сделал? Живу себе доживу, никого не трогаю. Но трону. И пошел трогать. Первой своей мишенью я избрал большой торговый павильон, недавно поставленный на остановке общественного транспорта. Четко на моем участке. Я слышал, что там хозяин вроде как недалекий азербайджанец, но ни разу в этот павильон не заходил и ни разу личностью этого хозяина не интересовался. А надо было. Положено по службе. Торговая ведь точка. Справедливости ради надо заметить, что у меня никогда не было и нет каких-либо националистических воззрений. Или нацистских, так будет вернее. Ведь национализм немного другой, чем нацизм, верно ведь? Ну вот. Никогда я с придыханием не вопил, что черных надо бить, гнать, терзать и стрелять. Никогда не обзывал их черножопами и всякими другими гадкими прозвищами. Для меня, кто бы ты ни был, прежде всего ты человек и брат. Пока не докажешь обратного. Даже к чеченцам, с которыми постоянная война, у меня нет никакой ненависти и злобы. Может, потому что они далеко, а я тут, в провинциальном городе? Или потому, что с детства мне вдолбили в голову, что люди делятся на трудовой народ и буржуев, а не по нациям. Все может быть. Но факт есть факт. Ни черные, ни евреи, ни чеченцы не вызывают у меня взрыва патологической ненависти и, как следствие, агрессию в их адрес. Живут они, и пусть себе живут. Но тут торговый павильон был на моем участке. И как участковый я должен следить за тем, как идет в нем торговля, не нарушаются ли права граждан. А чтобы хозяин павильона знал, кто хозяин земли, на которой стоит павильон, мне нужно было как следует наехать на представителя не такого уж и большого, но очень гордого народа. Когда я появился в этом ларьке, продавщица, толстая грудастая девка лет 25, засуетилась, и после моего вопроса о местонахождении хозяина извлекла из недра ларька плотного мужчину неопределенного возраста, от 20 до 45 лет. У кавказцев часто так бывает, еще молодой парень выглядит так, будто ему уже лет за 40. То ли они от природы выглядят старше, чем есть на самом деле, то ли специально себя старят, полагая, что так будут казаться значительнее и мудрее. Но дело обстоит именно так. С полудневной черной щетиной, круглой бритой головой и толстыми губами мужчина выглядел лет на 40, хотя был одет как молодой спортсмен, в импортный ярко-красный спортивный костюм, ласково обтягивающий объемистый живот. Ростом мужик был мне под подбородок, но кряжест, тучен и кругл, как человеческий вариант пометенного по сусекам колобка. Звали его Ибрагим, что совсем неудивительно, как неудивительно слышать в русской деревне имя Ивана или Семен. Ну, Ибрагим, и все тут. Губы его были испачканы в жиру, как и руки и щеки. Когда я пришел, он, вероятно, что-то ел, шашлык или что-то подобное, потому что запах съестного, жареного мяса, волной разносился по всему павильону. «Вы хозяин?» «Я хозяин». Кавказец с неприязнью посмотрел на меня, но ничего больше не сказал. Просто окинул сверху донизу долгим взглядом, мол, кто ты такой? Че сюда лезешь? «А я участковый ваш», — сообщил я этому кадру пренеприятнейшее известие, которое, впрочем, его ничуть не впечатлило. «И че?» — ответил кавказец, не переставая жевать. «Я знаю, мой участковый. Вы че, менты, совсем обнаглели? У меня капитан участковый, а ты кто такой?» «Я ваш участковый Каргин», — попытался я разубедить взорвавшегося азербайджанца, уже понимая, кто запустил сюда свою загребущую руку. «Ах, Викторыч, ах, гадюка! То-то у тебя глаза бегали, когда я на днях сказал, что нужно бы проверить этот ларек. Мол, он заходил, и там все в порядке. Вот он какой порядок. Вообще-то капитан мой сослуживец, а твой ларек находится на моем участке, а не на его». Продолжил я образумливать толстогубого азера. «Да мне плевать, кто на каком участке. Я ему плачу. Вот вы с ним и разбирайтесь», — разбушевался азербайджанец. «А я сейчас возьму и напишу на тебя заявление за вымогательство. Из тебя погоны сорвут». Я не успел даже удивиться, как этот кавказец в пылу беседы заговорил почти безо всякого акцента. Он что, нарочно его подделывал? Кстати, я слышал о таком явлении. Многие нерусские, прекрасно знающие русский язык, специально говорят с дичайшим акцентом. Для чего? А чтоб не считали умными, чтобы соответствовать облику нормального приезжего чурки. Так легче взятки от них берут и вообще не считают опасными. Слишком чисто говорящий по-русски может быть засланным казачком. Меня зло взяло, черт подери, что он несет. Я на самом деле должен проверять его павильон – сертификаты на товары, наличие запрещенных товаров, наличие кассового аппарата и все такое прочее. Да какого черта он мне тут комедию исполняет? Я вообще-то ни слова не сказал ни о какой там мзде. Пока не сказал. Я потребовал сертификаты и вместо сертификатов получил 5 кавказцев, вылезших из задней комнаты. Они начали вопить, что-то гоготать по-своему, хозяин тоже вопил что-то про Городницкого и про то, что менты обнаглели, еще что-то тупое и идиотское. И наступил такой момент, когда мне надо было решать, вступать в битву с 6 кавказцами или уйти несолоно хлебавши. Да, я мог бы вступить в битву, они бы мне наваляли, пошли бы под суд и параллельно завалили бы надзирающие органы кучей жалоб на беспредел отдельно взятого участкового. На то, что он пытался вымогать деньги у честного гражданина, и они только защищались, потому что 6 переломали ему ребра. Ну да, их все равно осудили бы, меня потаскали бы по инстанциям, но осадок все равно остался бы. И в конце концов за мной могли бы установить негласку, чтобы узнать, как я разлагаюсь, коррумпируюсь и загниваю, и понять, как поэффективнее пресечь мою противоправную деятельность, порочащую образ российского милиционера. Могут и до увольнения довести. А мне этого не надо точно. В любом случае, все мои планы на ближайшее время точно рухнули бы. Тренировки, мести, все, все, все. В общем, я ретировался полной злобы и туманных угроз. Я не знал еще, как отомщу этому самому Ибрагиму за свой позор, но был полностью уверен, что так это и случится. От Ибрагима я побрел в пикет, надеясь встретить там того же Городницкого. Он после планерки обязательно появляется в опорном, чтобы совершить свой обычный обход по торговым точкам курируемого им участка. Ну, чтобы не забывали, а еще чтобы прихватить чего-нибудь из продуктов или выпивки в счет будущих выплат. Так все участковые делают. Или почти все. Я только так не делал до сих пор. На мою удачу Городницкий был на месте, и когда я ворвался в пикет, кипя пролетарским гневом на жадных торгашей, поднял взгляд на мою раскрасневшуюся от жары быстрого шага физиономию и удивленно спросил: «А ты чё не дома? Тебя же отлеживаться отправили». И тут же озабоченно добавил: «Смотри, меня не зарази, мне работать надо, некогда болеть». «Викторыч, что за фигня? Ты почему крышуешь ларьки у меня на участке? Своего мало, что ли? Какого черта ты к Ибрагиму полез?» Городницкий снова слегка ошеломленно посмотрел на меня, пожал плечами и довольно натурально спросил: «Ты с ума сошел? Какая еще крыша?» «Ничего не знаю». «Ты своими делами занимайся, а не придумывай всякой ерунды и не слушай всяких там азеров». «А с чего ты решил, что это азеры мне сообщили о том, что ты их крышуешь?» — вкрадчиво спросил я, глядя в глаза капитану Городницкому. «А кто еще-то?» — хмыкнул он. «Хачики — вечные выдумщики. Такого напридумывают, хоть стой, хоть падай. Не знаю ничего, не мешай». «Ну ты, Викторыч, и козел!» — не выдержал я, и Городницкий тут же взвелся. «Ты как со мной разговариваешь? Со старшим по званию? Да я на тебя рапорт напишу!» «Да пошел ты нахрен!» — ласково сообщил я и направился к выходу из пикета. «Еще и вон напиши!» Вышел я из пикета в совершенно дурном настроении. Вот на кой черт надо было злить Городницкого? Посылать его? Викторыч мне, конечно, не друг, но так-то он мужик неплохой, не злой, но при этом еще дико самолюбивый и злопамятный товарищ. С него станется накатать рапорт. Правда, хрен что докажет, я от всего откажусь, нас ведь было только двое. Но опять же, осадок останется. И теперь Викторыч будет мне вредить. Вот ведь какое дело деньги. Чуть коснись их, и начинается. Приятели превращаются в недругов, недруги в настоящих врагов. А настроение бесповоротно испортилось. Я ведь хотел пройтись и по другим торговым заведениям на своем участке. По мелким заведениям, само собой. Крупные магазины, уж тем более предприятия, что находятся в офисном здании на углу улицы, всякие там ООО и ЗАО, платят птицам полетом повыше. Или парням из уголовки, или вообще кому-нибудь из областного УВД. Ну, или бандитам. Хотя частенько и тем и другим. Кстати, я не понимаю, почему многие платят бандитам? Выгоднее ведь платить ментам. На ментов всегда можно найти управу, а на бандитов? Они ж беспредельщики. Сегодня ты им платишь 20%, завтра 30%, а послезавтра они захотят забрать все. И что тогда? Их только убивать, и больше никак. Ну да, есть и менты беспредельные, но бандиты все-таки всегда хуже. А крыши сейчас ставят все. Время такое, лихое. Итак, Городницкий успел залезть и на мой участок, и на своем все прибрал. А что тогда мне? Шинкарка и все? Это сколько я буду копить на машину и на оружие? Нет, надо что-то придумывать с деньгами. Интересно, а Гаранкин кого курирует? Приемку металла, скорее всего. Ту, что в гаражах, и ту, что за стадионом. Говорят, приемки — выгодное дело. Они ведь кроме денег еще и спирт барыжат. Расплачиваются за металл роялом и всякой такой дребеденью. По завышенной цене, само собой. У меня на участке еще куча магазинов, несколько ларьков больших и малых, ресторан, гостиница. О, а если попробовать гостиницу взять на абордаж? Не, это вряд ли. Такие штуки курирует областное начальство. И, скорее всего, соседи. Почему соседи? Потому что они сидят через стенку. Тут УВД, а через стенку ФСБ. Здание одно и то же. Вот и прозвали их соседями. Называют это иносказательно, как в древности зверей называли. Медведь косолапый, топтыгин, лось сахатый. Одних называли, потому что боялись спугнуть. Мол, услышат свое имя и убегут. Других, чтобы не приманить. Вот так и ФСБшники. Назовешь по имени — приманишь на свою голову. А их хоть и потрепали в перестройку и постперестроечное демократическое время, но опыт выслеживания и подглядывания у них остался. Он в крови и никуда не делся. Да и финансирование у них покруче, чем у нищих райотделов. Наводнят тот же опорный записывающими устройствами. Без чужого уха не вздохнешь. И загремишь под фанфары лет на 7. Гаишников вон на раз с линии снимают. Кстати, а может попробовать в гаишники протиснуться? Свободы больше, уехал на линию и нет тебя. И машину под зад тебя подгонят. Ага, и под статью подведут. Нет более просматриваемой службы, чем гаишники. Где деньги, там и пасут со всех сторон. Присасываются. Знаю, слышал, как убирают из ГАИ неугодных им людей. Знакомый у меня был гаишник. На выезде из города на посту стоял. И вот на него негласку установили, то есть негласную проверку. Проще сказать, сидит какой-то хрен в гражданской машине, одетый тоже по гражданке, и пасет этого гаишника. Что тот делает на посту, как делает, зачем делает? В общем, все, что гаишник делал за время дежурства, заносит в рапорт и начальству на стол. А те по результатам проверки делают выводы. Выговор, другой, третий и неполное служебное соответствие. И пошел парень. Куда? Ага, в него, в наше любимое народное хозяйство. Ну и вот, пишут рапорт на парня. Одной фразы, если передать. Пассивно нес службу, мало останавливал транспорт. На следующую проверку, через несколько дней, он уже предупрежден. Сообщили добрые люди, что будут проверять. Гаишники тоже непросты. Есть у них каналы и есть деньги, чтобы подмазать нужные шестеренки. Предупредят. И он на КП мечется мелким бесом. Транспорт терроризирует. Протоколы составляет, пьяных ловит. Рвет и мечет, в общем. И что? Результат проверки. Бесцельно останавливал транспорт. Круг замкнулся. Нет, все-таки участковому проще, точно. Мы словно кошачье дерьмо на подошве сапога. Никому не нужны. Щиплем бабло по мелочи, и если не зарываемся, никто нас и не трогает. Не те масштабы, а вот стоит высунуться. Нет, гостиница отпадает. И офисы фирмы отпадают. И антикварный подвальчик, и скупка золота с ювелиркой. И даже большой продуктовый на углу, который когда-то был продуктовый магазин номер один, тоже отпадает. Руки коротки. Только ларьки щипать, да таких, как эта шинкарка. Кстати, а что она там говорила насчет Косова? Кого он там подломал? А, вспомнил. Армена. Да, был такой шум. Армен на участке Городницкого ларек держит. Это возле бывшей столовой, а ныне ночного клуба «Глория». Ничего так ларек. Хороший, крепкий. Не хуже, чем у Ибрагима. На самом деле их грабанули. Кассу сняли и суточную выработку. А у него очень недурно идет. Рядом ночной клуб, там все дорого. Так посетители клуба и ныряют к Армену. Представляю, как хозяева ночного клуба зубами скрипят. Но тут, если только убивать Армена. Он торгует законно, ничего не нарушает. А то, что цены у него ниже, так и что? Ну, не у Армена возьмут, так пройдут немного, и там целый ряд магазинчиков разного калибра. Все равно найдут, если надо. И сигареты, и бухло, и пожрать. Итак, мыслишка хорошая возникла. Пойду-ка я к Армену, может, что-то и выгорит. И Городницкому, может, нос натяну. Ларек Армена, в общем-то, и не совсем ларек. Магазинчик. Заходишь внутрь, прилавки, стеллажи, все как положено. И ночью они не баррикадируют вход, оставляя в стальной ставне маленькую кормушку для ночных посетителей, как делают их конкуренты. Торгуют круглосуточно, как днем, так и ночью. На том и погорели. Ночью к ним ворвались трое придурков в масках, продавщицу и охранника положили на пол, обрез в руках у отморозка, не больно-то погеройствуешь. Кассу вскрыли, а еще забрали кругленькую сумму, приготовленную к инкассации. Нахватали товара, тоже на приличную сумму, сигарет импортных блоками, водку самую дорогую, виски, икру красную, колбасу, ну, все, что смогли унести, то и унесли. И похоже на сумму едва ли не большую, чем была в кассе. Приезжал наш оперзональный Галдин, состроил умную рожу. Приехал эксперт Михаил Карпыч, тоже умными словами покидался. Снял отпечатки пальцев и все. Каюк. Трупа нет? Нет. И кто будет искать бухло со жратвой? Все уже давно пробухали и прожрали. И не удивлюсь, если Армен дал денег оперу, чтобы шевелился шустрее. Только вот напрасно. Он, Армен, никому не нужен. Только бабок с него снять, и все. Впрочем, как и мне, как и всем ментам в этом районе. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Так вроде было сказано. Армен был на месте. В Вполне себе приличный мужчина лет 50 в костюме с галстуком, темно-синей рубашке и начищенных до блеска узконосых туфлях. Почему они любят такие туфли, кавказцы? Даже странно. Узкие, длинные, но прямо-таки восточные сапоги, аж загибаются, как из восточных сказок. Меня принял вполне доброжелательно, тем более, что мы с ним встречались после того самого ограбления. Я подходил по вызову, присутствовал. Дежурный я был по пикету. Впрочем, присутствовал чисто в роли статиста. Вызвали, мол, сделай поквартирный обход и все такое прочее. Ага, сейчас. Вот пусть Городницкий и ходит по квартирам, выслушивая всякие гадости. Его участок. На нем и висит ограбление. На Городницком. В общем, перекинул я на него эту работу с совершенно спокойной совестью. Армен усадил меня за столик в своем кабинете. Девчонка-продавщица, у него их сейчас две, принесла чаю, конфеты, я с немалым удовольствием отпил из чашки. Жара, вспотел, пока шел. Пить хочется. И, кстати, у Армена кондиционеры. Старые еще, бакинского завода. Тарахтят, как самолет, но работают исправно. Температура в кабинете – одно удовольствие. Надо отдать должное, заботиться Армена о персонале. Впрочем, прохладе и товар не сразу портится. Не так, как у его конкурентов, вроде того же Азера Ибрагима. Ух, разозлил он меня. Ну ничего, не последний день живем. Кстати, ситуация с Ибрагимом отвратная. Согласно какому-нибудь сценарию идиота-сценариста, я сейчас должен написать рапорт начальству. Ларек Ибрагима возьмут приступом, и ему пришьют статью «Неповиновение представителям». А когда станут делать обыск в его ларьке, найдут ящик с шаурмой из Афганистана, начиненный первосортной продукцией добрых афганцев. Маски шоу, злые азеры повергнуты на земь, и я торжествую. Вернее, торжествует закон и справедливость. А вот как бы не так. Попробую я вытворить что-то подобное, меня на смех подымут. Тот же зам Гаврилов. Если участковый не умеет заставить себя уважать, какой он тогда милиционер? Пусть тогда идет в народное хозяйство, раз не умеет работать. Никаких маски-шоу, никаких разгромленных ларьков с изъятой паленой водкой. Забудьте. Чай закончился, и я, без сожаления, отставил чашку в сторону. «Хорошего понемножку», — сказала бабушка, вылезая из-под трамвая, держа голову под мышкой. Отец спокойный так говорил. Приступаем к разговору. «Армен, как продвигается дело по поиску тех, кто тебя ограбил?» Армен удивленно поднял брови, посмотрел на меня, будто впервые увидел. «А я от тебя хотел узнать. Вот это здорово. Вы же ищете преступников». Армен говорил по-русски чисто и довольно-таки литературно, явно высшее образование. Впрочем, не надо обольщаться его вывеской. Все кавказцы в нашем городе связаны с национальными диаспорами, и, как следствие, все криминальны до нельзя. Он может чисто говорить по-русски, цитировать классиков русской литературы или читать стихи Пастернака, но где-то глубоко в его кармане, фигурально выражаясь, а может и не фигурально, лежит остро наточенный нож, и попробуй-ка тронь его интересы, живо глотку перехватит, и пискнуть не успеешь. На то был и мой расчет. «Не знаю, кто ищет и как ищет, — честно признался я, — но если хочешь, чтобы я нашел...» Пауза. Армен иронично ухмыльнулся уголком рта и, откинувшись в кресле, сцепил руки, удобно расположив их на животе. «Хочешь сказать, что весь РОВД не нашел, а ты найдешь? То есть они ослы, а ты молодец?» «Хм, ну я бы не стал так уж круто формулировать, но, по сути, да». Помолчали, глядя друг на друга. Затем я решился взять быка за рога, то есть Армена за бумажник. «Армен, не будем ходить вокруг да около. Я знаю, кто тебя ограбил, знаю, где он тусуется, и если есть такой интерес, отдам тебе его с потрохами». «А как же закон?» — хищно оскалился Армен. «Ты же должен посадить его в камеру, долго уговаривать, дать показания, пугать, отправить в камеру с обиженкой, побить по почкам резиновой дубинкой, потом отправить дело в суд, чтобы вор ушел на зону. Лет на 5. И через 3 вышел. Не путай следака с участковым. У меня свои задачи. Я помесь опера, следака и вытрезвителя. Мне вообще-то раскрытие в кон. Палку поставлю, но деньги важнее. Итак, к главному. Сколько дашь за информацию о беспредельщике? Да, как всегда, главное — это деньги, — потускнел Армен, он же в миру Армен Борисович Давитян. Сколько ты хочешь? 20% от той суммы, что они взяли. После того, как ты его возьмешь и убедишься, что они — это они. И потом ты будешь платить мне, а не Городницкому. Хм, а что ты будешь делать за эти деньги? Типа нас не трогать? Так Городницкий тогда тронет. Он может напакостить, уверен. Я разберусь с Городницким. Это моя проблема. Отсылай его ко мне. И не смотри, что он капитан, а я лейтенант. У нас свои понятия и правила. Я с ним решу. Что буду делать? Во-первых, как ты и говоришь, не трогать. Во-вторых, если тебя начнет обижать кто-то из наших или не наших, я буду этот вопрос регулировать, если ты сам этого сделать не сможешь. Ну и прямые милицейские обязанности в первую очередь. Вдруг повторится твоя неприятность. Тут же звонишь мне и... Ты находишь преступника. Закончил за меня Армен. Странно, можно сказать, скептически улыбнулся. Только вот как тебя срочно найти? По телефону в опорном или по телефону в РОВД. Чуть позже я куплю себе сотовый и будешь звонить на него. Напрямую. О-о, ты серьезный парень. Армен доброжелательно улыбнулся, но в улыбке его все равно таилось немалое толика ехидства. Это сразу было видно. «И почему это я раньше о тебе ничего не слышал?» «Нет, слышал, что есть еще тут в пикете один молодой участковый. Потом тебя видел, когда приезжала опергруппа. Ну и все. Ты тогда показался мне таким... равнодушным. Тогда тебе все было пофиг». «Ты где учился языку, Армен?» — не выдержал я. «Ты разговариваешь по-русски не хуже меня». «Так я вырос в России», — улыбнулся Армен. «Учился здесь. В школе, потом в институте. В сельскохозяйственном, да. Сельхознавоз, знаешь, да? На площади. Ну вот там. Агроном я. Пашенку свою пашу. «Неплохо пашешь», — обвел я взглядом кабинет Армена. «У тебя еще есть магазины, так?» «Есть. И продуктовые, и обувные, и с одеждой. Все есть. Я не богатый человек, но деньги водятся, да». «И я воспитанный человек», — польстил я Армену. «До тебя я заходил к некому Ибрагиму, Азеру, что на углу поставил торговый павильон. Вот он мразь, быдло самое настоящее. А ты, видно, что образованный человек». «Азер!» «Ненавижу азеров». И Армен буквально потемнел, глаза его сузились. «Я бы их всех к стенке поставил, твари. Знаешь, что они сделали, когда у нас в Спитаке землетрясение случилось? Знаешь? Праздник они устроили, с фейерверками. У нас горе, а они радовались, твари». «Да, нехорошо», — согласился я вполне себе искренне. «Действительно, свинство самое настоящее. Разве так можно?» «Ладно», — решился Армен, — «я согласен. Кстати, выплата Городницкому как раз сегодня. Он хотел к вечеру ко мне зайти. Я тебе ее отдам. Поверю на слово. Кстати, а ты веришь мне на слово? А если я найду твоего, ну, грабителя этого, по твоей наводке, а потом скажу тебе, что не нашел, что это все неправильные сведения? Ну, чтобы денег не платить». Армен улыбался, но было в улыбке что-то неприятное, нехорошее. Как если бы за портретом Джоконды вдруг возник лик сатаны, оскаленный с рогами и длинными клыками. «Не боюсь», — твердо заявил я. «Во-первых, ты человек порядочный, я навел о тебе справки». «Брехня, но надо же пустить пыль в глаза». «Во-вторых, а стоит ли ссориться с дельным человеком?» «Повторюсь, название не смотри, на дела смотри, я много чего могу». «Я не знал пока, что могу на самом деле... Но одно могу точно — пускать пыль в глаза собеседнику. Уж врать меня родная контора научила. Создавать дымовую завесу из пустых слов. Создавать видимость деятельности, в общем. Делать хорошую мину при плохой игре». «Хорошо». Армен поднялся, прошел к сейфу, отпер его, щелкая ключом. Достал из него небольшой конверт и, подойдя ко мне, положил конверт на стол. «Это зарплата Городницкого». Материальная помощь родной милиции, так сказать. Ну, а теперь я жду имя и адрес. «Кстати, а ты не боишься, что я их просто грохну?» «Грохни», — кивнул я, убирая конверт в свой дипломат. В конверт даже не заглянул. «Только не на моем участке», — добавил я после короткой паузы. «Земля чище будет, если таких подонков на ней не станет. Вот, возьми». Я протянул Армену листок бумаги, напечатанный на машинке, и поднялся, давая понять, что больше у меня дел к этому человеку нет. Мне плевать на Митяя Косова, он же Дмитрий Косых. Подонок еще тот, я проверял. Пробил его по адресному. Ранее судимый, по бакланке, она же у хулиганка, за тяжкие телесные. За угон сидел, за уличный гоп-стоп. В свои 25 лет уже успел крепко посидеть. Практически злостный рецидивист. И при этом, как я уже успел узнать в шинкарке, особым авторитетом не отличался, как и умом. Болтать по пьянке о своих подвигах может только настоящий баклан. Хотя бы сообразил, что если армяне узнают о его подвигах, башку точно отрежут. Сумма-то была вполне приличной. А кроме суммы, это потеря авторитета, который очень ценится у кавказцев. Возникнут шепотки за спиной. Мол, его кто хочет грабит. Что он за мужик такой? Его никто не уважает. Он баба. Страшное оскорбление для кавказца назвать его женщиной. Только кровью смывают. Так что и в самом деле Косой зажился на этом свете. Я на самом деле считаю, что некоторым людям не надо жить. Просто потому, что они портят жизнь другим. Вот, к примеру, существуют некие живые существа. Живут себе и живут, но за счет других живых существ, поедая их плоть, их пищу, лишая здоровья, а то и самой жизни. И как с ними поступают, с этими самыми глистами? Убивают. Убивают. Или изгоняют из организма. Это уж как получится. Так и тут. Эта мразь, этот глист Косой паразитирует на живом людском организме. Так зачем ему жить? Надеюсь, больше я его не увижу. От Армена я пошел к Сазонову, мучительно размышляя, что же мне такого сотворить с Ибрагимом. Каким карам его подвергнуть и как до него добраться? Ничего умного в голову не шло, и я решил отложить свои размышления до окончания тренировки. Сазонов встретил меня, как обычно, спокойно, без особых эмоций. «Пришел и хорошо. Клади вещи. Одежду принес? Ну и молодец». А потом вдруг огорошил, без всякой подготовки и, так сказать, прелюдий. «Вот что, Андрей, переезжай ко мне жить. Дом у меня большой, комнату я тебе дам». «Уже выделил, и все свободное время будем заниматься твоими тренировками. Ты экономишь на проезде и во времени, и в деньгах, и это самое время можешь спокойно пустить на наши уроки. Как ты на это смотришь?» После небольшой паузы и подтягивания отпавшей нижней челюсти на свое законное место, я ответил, что в принципе совсем не против, если, конечно, Сазонова не затрудню. И на что он также спокойно ответствовал, что раз сам предложил, значит, это все его никак не напрягает. И одно только правило – чужих в дом не водить. Например, девок, даже если они все похожи на Мерлин Монро. Если захочется совершить известный акт, делать это в своей квартире, а не в его Сазонова доме и не на принадлежащей ему кушетке. Не то чтобы ему было жалко, и не то чтобы он завидовал молодому поколению, делающему это, просто ему не нужно, чтобы чужие видели, что происходит в доме. Ну и вообще, береженого Бог бережет, а небереженого конвой стережет. Я с ним тут же согласился, не собираясь пояснять, что на амурные дела меня и не тянет. Ну, почти не тянет. Тут же вспомнилась Танька из детской комнаты и ее простенький аналог, продавщица из ларька. И я вдруг с удивлением почувствовал прилив крови к чреслам. Ну, раз я согласен, время приступить к тренировкам. И мы приступили. И это было отвратительно. Первое, с чего начал Сазонов, снова дал мне выпить какой-то дряни, а еще несколько капсул с непонятной маркировкой. Я таких никогда не видел. Ярко-красные, маленькие, их было три. И две желтые, чуть побольше. На мои страдания по теме «меня тошнит от ваших дурацких таблеток» Сазонов не обратил ровно никакого внимания, вроде как не я ему что-то сказал, а муха пролетела или комар прожужжал. Впрочем, скорее всего, на комара он бы обратил внимание гораздо больше. То ведь комар, а не я, убогий. А потом началось избиение. Без еды, питья чая и всего такого. Просто избиение. Меня поставили к стене дома и расстреливали круглыми камешками галькой, выпущенными твердой рукой персонального пенсионера. Он бросал камни с такой силой и такой точностью, что при всем желании я смог уклониться самое большее от трети запущенных в меня снарядов. Камни со стуком били меня в голень, ударялись в плечи, в солнечное сплетение, и единственное место, в которое Сазонов не целился, — моя голова. В остальные места — куда угодно, даже в пах. Как раз после очередного пропущенного броска, когда камешек едва не лишил меня способности развлекаться с приведенными в мою квартиру похотливыми продавщицами, я возмутился и, корчась на земле и зажимая пах руками, вежливо и вкрадчиво спросил: «Да вы не охренели? А если бы вам так хозяйство отбить? Встали бы сами к стене, слабо?» Сазонов ничего не ответил, кивнул на ведро, полное таких камешков, и где набрал-то столько, и предложил: «Кидай в меня». «Ну, кидай, куда угодно, кидай». Я не заставил себя долго ждать и, кипя благородным гневом, набрал горсть камешков из ведра и с наслаждением запустил первый камень в пах проклятому пенсионеру. Если и осталось у него что-то от мужской половой системы, пусть отсохнет окончательно, ибо нехрена обижать молодых перспективных мстителей. Щелк! Не попал. Камень, пущенный от души моей недрогнувшей рукой, врезался в стену, каким-то чудом миновав тело супостата. А затем второй камень, третий, четвертый. Теперь я метал камни, как пулемет, с трудом сдерживая мысль о том, что хорошо бы набрать полный горсть этих камней и швырнуть в неутомимого старичка-пенсионера, чтоб не вертелся, как уж, чтоб принял свою участь с выражением безмерного страдания на лице, какое, например, присутствует у меня. Только не вышло. Камни пролетали мимо Сазонова, рикошетируя от стены и чудом не затрагивая штанину или рубаху. Как он умудрялся уклоняться, я так и не понял. Вроде стоит на месте, вроде бы особенно-то и не двигается. А вот же тебе ни одного попадания. Впрочем, нет, одно попадание было, когда один из камней отразился от стены дома Сазонова и врезал ему точно по затылку. После чего Сазонов выругался и серьезно обвинил меня в том, что это я нарочно бросил в стену так, чтобы попасть ему по голове. Шутил, конечно, но говорил он это с каменным лицом и абсолютно серьезным голосом. Тоже, кстати, искусство. Чтобы так врать, надо учиться этому много лет. А потом я снова встал к стене, предварительно собрав разбросанные снаряды. А когда собирал, Сазонов снова стрелял в меня, ползающего на корточках, норовя попасть в зад, в плечи, ну и в другие места. Но теперь мне было не обидно и даже смешно. А еще я почувствовал азарт. Как же сделать так, чтобы этот старый негодяй в меня не попал? Старый негодяй не стал меня долго держать в неведении и прочел мне лекцию о том, как я должен следить за движениями противника, чтобы угадывать траекторию броска, а, соответственно, полета снаряда. И следить не только открыто, но и боковым зрением, что вообще-то гораздо сложнее. И так мы развлекались не меньше часа. По прошествии этого часа минут 15 сидели у стола, пили чай с незнакомыми мне травами, а затем снова занялись тренировкой. Теперь уже отрабатывали приемы защиты и нападения, которые Сазонов показывал вначале медленно, а затем быстро, в действии. В дальнейшем раскладывая на составляющие, которые я и усваивал, насколько мог. Дело шло довольно-таки медленно. Я никак не мог чисто повторить все те плавные, прихотливые движения, против которых протестовала вся моя сущность милиционера. Почему протестовала? Ведь, казалось бы, разве меня не учили рукопашному бою, боксу, карате? Так вот, и бокс, и карате – это спорт. И те удары, которые там наносят, не должны убивать человека. Да, если их нанести с достаточной силой, умением и точностью – этими ударами можно покалечить и даже убить. Но изначально они не рассчитаны на то, что покалечат, не на то, что убьют. То же самое касается рукопашного боя, являющегося смесью всех вышеперечисленных стилей борьбы, а еще дзюдо, самбо и чего угодно. Конечно, я имею в виду рукопашный бой, который дают милиционерам, выхолощенный, годный для того, чтобы пресечь и задержать, но не искалечить и убить. Милиционер не должен убивать преступника. Он его задерживает и направляет по служебной цепочке к следователю и потом в суд. В отличие от военного диверсанта, не озабочивающегося такими, понимаешь, тонкостями. Это война. А на войне ты должен в кратчайшие сроки вывести противника из строя. А как ты это сделаешь? И что будет с противником после применения спецприемов? Кого это волнует? Если только похоронную команду, потому что им работы прибавится. Вот и протестовала моя душа. Я не должен убивать противника. Вырубить, связать и доставить. Все. Нет, не удовольствие ему доставить. Всего лишь отправить в РОВД для принятия мер. Эти приемы были таковы, что примени я их в полную силу, сделай все как надо, и соперник погиб. Подлейшие приемы, без каких-либо сдерживаний морального плана. Удары в глаз, сдвоенными пальцами, раскрытыми пальцами. Удары в горло, в кадык, ломание пальцев, выламывание суставов рук и, как вишенка на торте, разбивание гениталий противника в любом моем положении и состоянии. Стоя, сидя, с земли, на расстоянии, с помощью подручных средств, вроде палки, камня и голыми руками. Удары во все уязвимые места, коих, как оказалось, не так уж и много. Ты что, киношный кунг-фуист? Одним ударом ломаешь кирпич? Или как дурак ходишь в соломенной шапке и потом летаешь по воздуху, побивая противников, вооруженных мечами? Это все чушь собачья, чушь, сказки. Представь, перед тобой сильный, умелый противник, спортсмен, боксер, который привык не только наносить удары, но и получать их. Как ты будешь с ним драться? Обмениваясь ударами? Ты на его игровом поле, там, где он сильнее. И у тебя только три тактики, которые принесут успех в этой схватке. Первое – просто-напросто его застрелить. Ах да, я забыл первую тактику. Ты можешь убежать, если сумеешь. Но мы эту тактику не рассматриваем, исходя из задачи. Обязательно победить того, с кем ты вступил в схватку. Итак, застрелить. Но ствола нет. Есть нож. Нож – великолепное оружие, с помощью которого умелый человек победит большинство самых сильных и умелых людей, кроме тех, кто обучен бороться против ножа. Итак, нож. Тут уже твоя задача – заставить противника истечь кровью и, в конце концов, поставить под удар самые уязвимые точки – мягкий живот, хрупкое горло, глаз. Очень неплохо бить в глаз ножом. И вообще, любой удар ножом в лицо – режущий, колющий, приводит к замечательному результату. Противник гарантированно выходит из борьбы. В глаз это в большинстве случаев смертельно. Клинок проникает в мозг. В этом случае хорошо бить неожиданно. Тогда объект даже не успеет крикнуть. Режущие удары тоже хорошо. Но ими ты, конечно, не убьешь. Но боль и кровотечение таковы, что неподготовленный человек практически всегда впадает в шоковое состояние и не способен драться. Спортсмен-боксер привык получать удары, но не привык к тому, чтобы ему тыкали острым предметом в глаз или полосовали щеки. Когда чей-то нож скрипит на твоих зубах, рассекая щеку, то становится не до защиты чьих-то интересов. И уже ничего не интересует, кроме своей раны и возможности ее зашить. Почему-то люди очень озабочены тем, как они выглядят, забывая, что со шрамом на щеке жить можно. А вот с ножом в печени вряд ли. «А если ножа нет?» Прервал я лекцию и тут же получил камешек в лоб, звонко щелкнувший мне по черепу. Откуда Сазонов его извлек, я даже не заметил. В руке все время держал, что ли? «Не перебивай, когда говорит тренер». Сазонов погрозил мне пальцем. «Торопыга». «Итак, вот мы и дошли до боя голыми руками. Вот перед тобой сильный тренированный противник, в честном бою с которым ты неминуемо проиграешь. Как с ним драться? Что тебя спасет?» «Только скорость. Скорость и отработанные, выверенные до миллиметра приемы. Даже если ты обладаешь зубодробительным ударом, тебя он не спасет. Поверь мне, есть такие люди, которые с разбитой на части челюстью трижды тебя порвут, прежде чем отправиться к врачу собирать свои кости в единое целое. Это если ты обладаешь таким ударом. А если нет, Если ты не учился годами и годами вкладывать в свой удар не только физическую силу, но и психическую энергию. Нет, это не то, не из дурацких фильмов «Мое кунг-фу лучше». Кстати, те, кто обучался специальным приемам рукопашного боя, те, кто прошел такую школу, он явно хотел сказать, как я, но остановился, убьют любого из этих киношных спортсменов за считанные секунды. Причину я тебе уже объяснил. Но вернемся к нашим баранам. Итак, какие уязвимые точки человека ты можешь поразить? Первое – глаза. Ослепил противника, считай, что мертв. Добивай его потом, как хочешь. Горло. Это сложнее. Оно прикрыто подбородком, особенно если принадлежит человеку, который умеет биться в рукопашную. Тому же боксеру. Подбородок, плечи. Не так просто и пробить через них в горло. Далее, наискосок, как обычно рисуют на плакатах в спортзале, сердце, солнечное сплетение, печень. Хороший сильный удар в печень убивает на месте, как и в солнечное сплетение. Сердце. Тут сложнее. Пробить панцирь из костей скелета очень трудно. А времени научиться пробивать межреберные мышцы втянутыми в меч пальцами у тебя нет. Потому сердце убираем, оставляем только печень и солнечное сплетение. Но убираем и их. Не забываем, чтобы убить, нанеся удар в эти точки, нужно обладать очень-очень сильным ударом, как у боксера-тяжеловеса или средневеса-нокаутера. И то можно не пробить пресс. Есть люди с таким могучим прессом. Помнишь, кто такой был Гарри Гудини? Так вот, он выступал в цирке, вызывая из зала желающих попытать свои силы. Он выдерживал любые удары в живот. Любые. И умер от удара в живот, не выдержал я. Значит, все-таки можно достать даже такого, как Гудини? Можно, но только если он не будет подготовлен. Как тот же Гудини, который, не подозревая о подлости, получил страшнейший удар в печень. И умер. Мораль. Хочешь убить ударом в печень, наноси удар неожиданно, максимально сильно и быстро. Чему я тебя и постараюсь научить. Так, какие еще уязвимые точки? Пальцы. Поймал за палец, сломал его, а то и всю кисть руки, ты ослабил противника на 70%. Ему больно, ему плохо, он отвлекается на свою боль и не может защищаться и наносить удары этой рукой. Замечательный результат. Добивай. Пальцы ломаются легко. Нужно просто расположить их под нужным углом. И хорошим рычагом для перелома пальца служит направленный на тебя пистолет. Ты ломаешь палец противнику, и пистолет у тебя в руках. Бах! И противник уже в Вальгалле. Или в другом таком же замечательном месте, где до обеда пьянствуют и дерутся, а после обеда оживают. Кстати, ты больше не пил спиртного? Нет, не пил. И не хочется. Странно. И даже если вспоминаю о спиртном, мне не только не хочется, даже противно думать о выпивке. Хм, это ваша работа, да? Вы ведь еще в первую нашу встречу добавили что-то в чай, так? А потом то же самое в этой гадости, которой меня поили. Признайтесь, ведь так? А если и так, какая тебе разница? Что, плохо быть трезвым? Извини, но то, что я тебе колю и даю пить, плохо совмещается с алкоголем. Сдохнуть можно. А предупредить нельзя. А если бы я все-таки выпил? И что тогда? Тогда было бы плохо. Но ты ведь обещал не пить. А если ты не держишь свои обещания, на кой черт такой человек нужен? Ненадежный человек. Так что в твоих интересах не пить вообще. Понятно? Все понятно. Кроме одного. Что вы мне колете и зачем? Я же тебе уже говорил. Это специальные средства для увеличения скорости реакции организма. Не понял? Нервные волокна проводят сигнал к мышцам с определенной скоростью. У одних людей эта скорость примерно средняя, ни больше, ни меньше. Это основной состав людей, живущих в определенном анклаве. Другие люди заторможены. Например, и это давно уже определено учеными, скорость реакции женщин гораздо меньше, чем у мужчин. Например, за рулем. Не зря же на женщин так часто нападают за то, что они не могут отреагировать на дорожную ситуацию с нужной скоростью. Или вообще впадают в панику и творят черт знает что. У них торможение реакции в 2 секунды. А за 2 секунды, ох, как много всего может случиться. Но есть люди феноменально быстрые. Самые лучшие боксеры, водители-гонщики экстра-класса. У них или от природы скорость прохождения сигнала через нервные окончания гораздо выше, чем у обычного человека, или они воспитали в себе такую способность. Можно сказать, мутировали в нужную для них сторону. Это нормально. Человек приспосабливается под окружающую среду, и среда приспосабливает человека к себе. Идет незаметная, но абсолютно закономерная мутация. Я ее просто подталкиваю. Я делаю так, чтобы ты двигался быстрее, чтобы реагировал быстрее, чтобы запоминал и вообще думал быстрее. Твои мышцы работают ненормально быстро. Даже сейчас, когда ты еще полностью не перестроился. Ты ведь чувствовал недомогание, так? Я и сейчас чувствую, чуть не вырвался я. Ощущение, словно дерьма наелся. Подташнивает, руки-ноги дрожат, усталость. Какая тут к черту быстрота реакции? Ничего такого я не ощущаю. И не ощутишь, пожал плечами Сазонов. Во-первых, рано. Во-вторых, почувствовать это можно только тогда, когда ты столкнешься с кем-то, чей уровень физической реакции ты помнишь. Ну вот стоял ты с кем-то в спарринге в своей недосекции карате. Помнишь, с какой скоростью партнер реагировал на твои движения? И теперь тебе покажется, что твой партнер очень медлителен, банален. И что побить его все равно, как отобрать конфетку у 3-летнего мальчугана. Учитель, только честно, эти снадобья, что вы мне даете, они вредные? Ну, для организма вредные? В этом мире нет ничего полезного, хмыкнул Сазонов, и взгляд его метнулся в сторону. Все ведет к смерти, даже сама жизнь. Так, учитель, я же просил честно ответить. Вы прекрасно понимаете, что именно я спросил. «Они вредны или нет?» «Не совсем», — Сазонов посмотрел мне в глаза. «Сейчас твой организм перестраивается, ускоряется. И это сопряжено с некоторыми неудобствами. Например, тебя тошнит, иногда кружится голова. Ты чувствуешь усталость, и тебе часто хочется есть. Обмен веществ подстегнут, наращиваются нужные мышцы, сжигается масса энергии. Понимаешь, нельзя двигаться быстрее, не сжигая топлива. Это как машина. Поддал ей горючего в камеру хранения, она и понеслась быстрее. Не дал горючего, она тащится тихо. Зато и топливо тратит меньше. Вот так. А раз я быстрее двигаюсь, то быстрее сжигаю свою жизнь? То есть и жить я буду меньше, чем мог бы, так? Не 90 лет, к примеру, а 70? Так ведь, да? Напомню, что когда ко мне пришел впервые, ты был запойным алкоголиком, и это в 30 лет. Максимум, до каких лет ты бы дожил, это лет до 50. Но, скорее всего, ты умер бы раньше, лет в 40, от цирроза печени. Или замерз бы под забором. Кстати, то, что тебя сейчас тошнит, это результат плохой работы печени, которую ты убивал алкогольными возлияниями. Она восстанавливается, но до полного выздоровления еще далеко. Она восстановится не раньше, чем через месяц. При всех тех усилиях, что я приложил для ее выздоровления. Так что тебе ли говорить о том, что ты проживешь меньше, чем мог бы без моего участия? И к тому же, разве ты не вульгарно убивал себя алкоголем, не решаясь просто пустить пулю в висок? Разве ты уже не мертв, как сам мне не раз говорил? Так что радуйся. Ты проживешь дольше, чем смог бы. А еще исполнишь свою мечту и накажешь негодяев, убивших твою семью. Я тебе это обещаю. Все понял? Вопросы еще есть? Нет. Замечательно. Отдыхаем 10 минут, а потом я тебе покажу пару приемов ножевого боя. Настоящего ножевого боя. И мы будем их отрабатывать все твое свободное время. Итак, время пошло. Я сидел, откинувшись на спинку стула, и думал. А еще ощупывал синяки, которых после сегодняшнего обстрела камнями было превеликое множество. И правда, чего это я вдруг возбудился на тему «Эти лекарства укорачивают мою жизнь?» Да если я проживу всего пару лет, А за это время ухайдакую всех моих врагов, даже так меня все устроит. Или я вру себя, и вдруг мне захотелось пожить. Не зря же я вдруг и про секс вспомнил. Пока не могу понять самого себя. Сейчас вдруг стало интересно жить. Насколько меня хватит, не знаю. Уничтожу негодяев, а там и подумаю, стоит ли жить дальше. Чего гадать? Прошло-то всего несколько дней, как я кардинально изменил свою жизнь. Хм, и правда, неужели есть такие лекарства, которые могут сделать меня быстрее и сильнее? Про сильнее он ничего не говорил, но я уже почувствовал, как окреп. А может, кажется, просто бросил пить, вот и поздоровел, мышцы окрепли. Посмотрим, все впереди. Кстати, сегодня у меня разговор с Городницким. Предвкушаю, какую вонь он подымет. Хе-хе-хе. А зачем беспредельничал? Да еще и лицемерил. Ну что же, посмотрим, как тебе нравится твое же оружие. А вот как поступить с Ибрагимом? Так это дело оставлять нельзя. Есть одна мыслишка. Только стрёмно как-то с такой мразью иметь дело. Команда нужна. Своя команда. Банда. Нет. Гадко звучит банда. Команда. Вот. Но без денег такую команду не соберешь. Замкнутый круг. Нет денег – нет команды. А без команды денег не будет. Надо думать. А пока тренироваться. Сазонов уже зовет. Вот же неугомонный старик. Он что, никогда не устает? Впрочем, и стариком-то его назвать нельзя. Жилистый, крепкий, как пень. Дай бог всем в 20 быть в такой же форме, как он в 60. Но пора, пора идти, а то сейчас начнет камнями кидаться. С него станется. Иду я, иду! И я пошел.